Поступив на зло мужу и ненавистной свекрови в институт, Кира совершенно случайно оказалась на соревнованиях по стрельбе. Институт должен был выставить команду, а одна девушка-спортсменка прямо перед соревнованиями бросила учебу и укатила в родной Тму-Тараканск. Тренер долго уговаривал Киру, уверяя, что делать ей ничего не придется. В команде обязательно должен быть основной состав и запасной. Она поедет в запасном составе. Один шанс на миллион, что окажутся задействованы все запасные, и дело дойдет и до нее. Однако, приехав на соревнования, Кира пришла вместе со всеми на тренировку и заявила тренеру, что хочет попробовать пострелять. Ей дали пистолет, объяснили в двух словах, что к чему, как нужно целиться и на что нужно нажимать. А потом ахали и махали руками, не веря, что человек, впервые в жизни взявший в руки оружие, мог показать такой результат. Она оказалась не просто очень способной в этом виде спорта. Видно, этот дар был ей дан от природы. И, конечно, повезло с тренером. Он сразу увидел в стройной, длинноногой красавице настойчивость, стремление довести до конца любое, пусть и самое незначительное, начатое дело, умение сосредоточиться и полностью отключиться от всего постороннего. Он понял, что кореглазая студентка второго курса создана для стрельбы, природой предназначена для нее. В ее характере было все, что необходимо хорошему стрелку. Тренер убедился в этом на первых же занятиях, когда отрабатывал со спортсменами стойку. Никаких выстрелов, никакой работы с оружием, только стойка. Приготовиться к стрельбе. Отставить, приготовиться, отставить. И так десятки, сотни раз до тех пор, пока стрелок не научится принимать стойку автоматически, пока каждая мышца, каждая клеточка его тела от ступни до лба не запомнит единственно правильное, подобранное тренером специально для этого человека, положение, позволяющее выполнять прицельную стрельбу. Кира была одной из очень немногих, кто на таких тренировках не раздражался, не удивлялся и не спрашивал, зачем это нужно, не ныл, что ему скучно, и скорее бы дали в руки пистолет. Она была способна видеть цель и не искать развлечений и праздников на пути к ней. Более того, тренер видел, что унылая, монотонная, однообразная и тяжелая ежедневная работа нравится кореглазой красавице Кире, ибо освещена для нее сияющим светом далекой цели — стать первой, стать лучшей. Но тренер видел и другое. Она не была честолюбива. Кира никогда не заводила разговоров о титулах и наградах, о призах и званиях. Более того, олимпийский чемпион Владимир Усков, к которому привел Киру ее первый институтский тренер, безошибочно определил, что молчит девушка не из скромности, а от того, что ей это и в самом деле не интересно. Интересовало ее только одно — что нужно сделать, чтобы стрелять еще лучше. Через 2 года Кира Левченко завоевала все мыслимые призы и медали. И тогда же в ее голову впервые пришла мысль о том, что этим тоже можно зарабатывать деньги, и очень большие, такие большие, какие никакой красотой не заработаешь. Мысль, впервые появившись, тут же исчезла. Шел 1991 год, разговоры о мафии, наемных убийцах, бесконтрольно гуляющим по рукам оружии и прочих устрашающих вещах велись повсеместно, становились привычными и никого уже не удивляли. Мысль о том, чтобы зарабатывать вожделенные суммы, используя свой талант снайпера, посещала Киру все чаще. Чтобы не терять форму, она купила на рынке с рук у какого-то носатого чучела револьвер Стечкина и большой запас патронов к нему, и систематически уезжала за город тренироваться. Разумеется, она ходила и к Ускову, так и не понявшему, почему Кира вдруг ушла из команды и перестала ездить на соревнования. В тире она поддерживала скорость и кучность, но только в лесу могла проверить свои способности к выполнению всего того, что требуется от снайпера. Терпение, выдержка, неподвижность, сосредоточенность, несколько часов в одной и той же позе, и после мучительных часов ожидания единственный верный выстрел.